Объективное состояние сознания порождает причины, субъективное – следствие этих причин. В тонком мире человек зависит от своих устремлений, которые являются следствием или продолжением утвержденных им устремлений в объективном или бодрствующем состоянии. Изменять принятое направление и утверждать новые причины, совершенно отличные от прежних, раз воплощенному духу почти невозможно, во всяком случае без посторонней помощи. Поэтому чрезвычайно важно искоренить склонности, тенденции, импульсы и устремления, влекущие человека вниз, в низшие слои астрала. И сделать это возможно, пока живет человек на Земле и находится в бодрствующем сознании, ибо активность субъективного сознания течет по прорытым каналам в полном соответствии с природой желаний и устремлений человека, ему свойственных и им утвержденных. Сон, будучи явлением субъективного порядка, часто служит явным показателем того, что еще не изжито сознанием и что ярко проявляется, когда бодрствующее состояние заменяется пассивным.